Оно уже близко. Пусть это существо и пребывало в несовершенном состоянии, оно представляло собой ту самую гидру, о которой слагались легенды. Тем не менее, шансы на победу у них были. Теодор еще не использовал свою самую мощную магию, а также воздержался от расходования свитков и артефактов, которыми теперь можно было воспользоваться в бою с гидрой. Таким образом, трое товарищей взволнованно уставились вглубь тумана, откуда с минуты на минуту должен был прибыть настоящий противник. А затем они увидели это. Ничего себе, гидра была намного меньше, чем Хрёсвик, крылья которого затмевали собой весь небосвод, но умеренно крупные размеры этого существа заставляли воспринимать его куда более реальным. Учитывая свою 100-метровую длину и 6 голов, гидра была похожа на небольшую гору, ползущую по земле. А затем гидра посмотрела на Теодора, и одна из ее 6 голов открыла свою пасть. Два человека и один эльф. Какое странное сочетание, раздался клокочущий голос чудовища. «Эй, шестиглавая змея, это ты, хозяйка этого вонючего болота? Тебе не нужно этого знать», блеснув своими желтыми глазами, ответила гидра. «Я чувствую неприятную силу в твоем теле. Эта сила и запах принадлежат коррумпированному богу, низвергнувшему моих предков». После этих слов убийственные намерения гидры стали еще сильнее. И вот, пребывая под гнетущим давлением мифического существа, Теодор подал сигнал своим товарищам. Это был знак приготовиться. Одновременно с этим 6 голов гидры раскрыли свои пасти, а их ядовитые клыки устремились навстречу незваным гостям. Умрите. Глава 342. Неизведанные земли. Часть 3. Тем не менее Теодор отреагировал быстрее, чем шестиглавая змея успела предпринять что-либо по-настоящему опасное. Объектом использованного им заклинания была его собственная группа, а целью – пустое пространство в 500 метрах отсюда. И вот, когда из уст гидры полился яд, три человека уже находились на безопасном расстоянии от чудовища. Шу-у-у-у! Ядовитое дыхание, чистый яд, струящийся изо всех 6 голов гидры, обрушился на землю. Подверженная этому воздействию почва вспузырилась, словно расплавленное железо. Данная атака была не просто смертельной, она даже выглядела страшно. Каждый тип яда обладал своими характеристиками. К примеру, существовал кислотный яд, разъедающий металл и камни. Также можно было повстречать яд, разрушающий нервную систему. Яд, приводящий к внутреннему кровотечению. Яд, вызывающий неопознанные заболевания, и так далее. В мире существовало столько ядов, что для их подсчета не хватило бы пальцев на обеих руках. Тем не менее, Теодор был убежден, наиболее опасным среди них был яд гидры. Я бы допустил серьезную ошибку, если бы решил встретить его лоб в лоб. Старые мифы гласили, что против яда гидры не существовало никакого противоядия. И вот, поскольку дыхание этого монстра было по-настоящему смертоносным, Теодор решил без колебаний отступить. В противном случае они бы все попросту погибли. Вместе с этим, суперчувствительность Теодора подсказывала ему, что у него есть 60% шанс на победу. И это служило доказательством того, что заготовленных им контрмер было достаточно, чтобы выстоять против вторичного отравления. Итак, в считанные секунды оценив ситуацию, Теодор просигнализировал остальным: «Собираемся вот здесь». Затем он выпил детоксикационное зелье и активировал несколько вспомогательных заклинаний, необходимых для сражения с гидрой. В частности, он использовал воздушную походку, которая позволяла ходить по воздуху, очищение, обезвреживающие опасные вещества, а также воздушный поток, окружающий тело заклинателя потоком воздуха, увеличивая тем самым его сопротивление к внешним раздражителям. Эти меры несколько затрудняли дыхательный процесс, но это было лучше, чем вдыхание яда. Завершив активацию 13 типов вторичных заклинаний, Теодор понял, что его группа готова к бою. «ХММ, она заметила нас быстрее, чем я предполагал. Неужели этот монстр настолько силен, что чувствует колебания маны?» Гидра определенно смотрела в их сторону даже несмотря на поднятые маскировочные заклинания. И пусть их разделяло несколько сотен метров, огромное тело гидры ощущалось так, словно находилось прямиком перед ними. Если бы Теодор не прошел через огромное количество столкновений с другими монстрами, его сердце наверняка бы остановилось, увидь он эти желтые, наполненные убийственными намерениями, глаза. Однако цвет лица Теодора оставался все таким же, как и был до встречи с этим чудовищем. «Гойтия, следи за очищением, детоксикации и контролируй воздушный поток. Автоматически повторяй эти заклинания каждые 5 минут и отдавай приоритет оказанию помощи Рэндальфу и Титании. Да, хозяин, используй резервную магическую силу в моих кругах для автономной мобильности. Изолируй одну из цепей и используй ее. Сделай все возможное, чтобы продержаться как можно дольше. Гойтия больше ничего не ответила, однако, как только получила инструкции, сразу же приступила к делу. За последние годы Гойтия превратилась в исполнительное и абсолютно лояльное существо, а затем Теодор сосредоточился на отпечатке, выгравированном у него на сердце искусственном иньяне. Это должно было помочь ему использовать силу Левитайна, скрытую в кольце Муспельхейма. Согласно мифам, слабым местом Гидры считался огонь, однако не было ни единой возможности победить такого чудовищного монстра обычной магией огня. Заклинатель должен был использовать либо божественное пламя, либо огонь, стоящий выше правил этого мира. И пламя Муспельхейма подпадало под эту категорию. Как твой владелец, я приказываю тебе, стань моим оружием, пламя Муспельхейма. Одновременно с этим в воздухе образовалась пространственная трещина, после чего в ладонь Теодора полился белый свет, трансформировавшийся в несколько мечей и копий. Огонь, не связанный законами этого мира, горел даже в вакууме и игнорировал границу между веществами и невеществами. Шестиглавая змея тут же ощутила надвигающуюся опасность и бросилась к своим врагам. Вперед! Однако пламенные мечи и копья были быстрее. Мир ярко вспыхнул, и оружие из иного мира вонзилось в тело Гидры. Единственное, о чем Теодор забыл, так это о том, что яд Гидры также был горючим. Раскаленный яд взорвался, из-за чего, казалось, задрожало все болото, а вызванная им ударная волна рассеяла даже парящие в небе облака. Кугра-ах! Естественно, и сама атака, и последовавший за ней взрыв, нанесли наибольшие повреждения тому, кто находился в самом центре этого бедствия. Чешуйки Гидры, которые невозможно было пробить даже аурой, были разорваны, а зеленая кровь взмыла вверх, словно из фонтана. Однако Теодор был совершенно не удовлетворен увиденным результатом. И это все, кажется, стойкость этого монстра намного выше, чем я предполагал. Атака Теодора, в совокупности со взрывом, была вполне сопоставима с широкодиапазонной магией 8-го круга. После такого удара даже дракон был бы тяжело ранен. Тем не менее, повреждения Гидры можно было описать как легкие. Судя по всему, против такого противника заклинания 7-го круга и вовсе были бесполезны, а потому Теодор быстро изменил запланированную стратегию на бой и прокричал: «Титания, стреляй!» Поборов ударную волну, эльфийка кивнула, и в следующее мгновение позади нее появилась полупрозрачная форма великана. Это был Герос, древний дух, в далеком прошлом носивший имя Зефир. Ураганный лук вспыхнул, и... Вжу-у-у-у! Гидра успела зафиксировать момент выстрела, но ураганная стрела оказалась слишком быстрой. Тело стометровой змеи отскочило назад, словно по ней ударили гигантской булавой. Кугра-ах, тебе конец. Несмотря на дикую боль, Гидра продолжала атаковать трех человек. Для чего-то размерами с небольшую гору, она была ужасно быстрой. Однако, по сравнению с тремя мастерами, реакция на происходящее у Гидры явно была замедленной. Рэндальф и Титания рассредоточились с помощью воздушной походки, а Теодор создал несколько иллюзий, тем самым сбив Гидру с толку. Первым перешел в контратаку Рэндальф. «Не думаю, что твои глаза так же хорошо защищены, как твое брюхо, ты, тупоголовая змея». При помощи своей способности ауры Рэндальф ускорился и прямо-таки взлетел на одну из голов Гидры. «Фщу-ух! Кигра-ах! А ну прочь с меня, человек!» Клинки Рэндальфа наткнулись на закрытые веки Гидры, вызвав сноп искр. Глазные яблоки Гидры не пострадали, но вторичный шок все-таки был передан. И вот, когда ошеломленная Гидра замотала головой, Титания использовала этот промежуток, чтобы обрушить град стрел на другие глазные яблоки. Столкнувшись с несколькими атаками одновременно, Гидра попросту не знала, какие глаза держать открытыми, а какие – закрытыми. Глядя на это, Теодор почувствовал какое-то несоответствие. Она паникует. Несмотря на всю ее силу, такое ощущение – будто у нее нет боевого опыта. Ей ведь просто нужно закрыть глаза и рассеивать вокруг себя свое дыхание. Шестиглавая змея махала головой, однако мастер меча и с места не сдвинулся. Гидра обладала высочайшей стойкостью и смертоносным ядом, но на этом было все. Этот монстр был слишком слаб, чтобы называться потомком легендарной Гидры из эпохи мифов. Тем не менее, расслабляться им тоже не следовало, а потому Теодор без колебаний перешел к следующему этапу. «Митра, сделаешь это для меня, хунь?» «Опять трансформация», тут же ответила выскочившая из-под земли Митра. Став божеством Эльфхейма, Митра на какое-то время сумела вернуть себе былой статус. Несмотря на гниль, грязь и вонь, это болото также являлось частью материального мира. Таким образом, оно не могло восстать против Митры, вернувшей себе имя Дмитры. Вот почему она кивнула и с головой ушла в землю, где содержалась наименьшая концентрация яда. А несколько секунд спустя, когда земля начала вздыматься, Гидра поняла, что ее противники что-то задумали. Тем не менее, она никак не могла помешать им, поскольку была вынуждена держать закрытыми практически все свои глаза. «Вы, мерзкие людишки!» Неистово мотая своими головами, Гидра обрушилась на поднимающуюся землю, разбив ее на части, из-за чего во все стороны полетели огромные комья ядовитой почвы. К счастью, Рендельфу хватило скорости, чтобы спастись самому и вывести из-под удара Титанию. А затем, когда Гидра торжествующе повернула голову к своим врагам, Теодор прокричал: «Митра, сейчас!» Болото начало преображаться, и прямиком из него появилась большая грязевая рука. Более того, она была далеко не одна. Болото исторгло из себя 6 таких рук, по одной на каждую голову чудовища. «Грязевой монстр!» – прорычала удивленная Гидра, а в следующее мгновение Митра схватила чудовище за шею, не пропустив ни одной. Ее хватка была настолько крепкой, что Гидра не могла даже открыть рот. Чудовище лишь моргало, понимая, что оказалась в ловушке. Она даже не пытается убежать. Это действительно Гидра? Она обладала абсурдной силой, стойкостью и смертельным для всего живого ядом. Теодор был настроен сражаться полдня, но все закончилось менее чем за 30 минут. Нет, Теодор вовсе не был разочарован слабостью этого противника, но, впервые за все время, его ожидания не оправдали себя совершенно в противоположном направлении. «Абраксос, явись!» Пока Теодор произносил слова своего заклинания, призванного полностью уничтожить тело Гидры, на лицах его товарищей было подобное выражение. Как бы там ни было, легкая победа всегда была лучше полного опустошения. И вот, 8 кругов Теодора провернулись, и неустойчивое болотное мана начало собираться под его контролем. Он вызывал магию, концентрированная атака которой была способна умертвить даже дракона. Вжу-у-у-у! Как только огромное количество волшебной силы начало двигаться, Гидра принялась вырываться. Однако было уже слишком поздно. Грязевые руки Дмитра оказались слишком крепкими, а связующую силу земли было не так-то просто разорвать. На полное завершение заклинания Теодору требовалось еще 30 секунд. Вокруг него начали формироваться огненно-красные и водянисто-синие бусины. Затем появились воплощения еще 2 стихий – земли и ветра. И вот, как только 4 типа бусин слились между собой, наступила заключительная фаза его заклинания. В руках Теодора был создан настоящий маленький мир, обладающий огромной разрушительной силой. Этого было достаточно, чтобы превратить в ничто больше половины из 6 голов. Дожидаясь, когда 4 совмещенных стихии выйдут на ударную позицию, Теодор уже собирался положить конец существованию этого чудовища. И он бы это сделал, если бы кто-то не вмешался в его заклинание. Рассеивание. В тот момент, когда прозвучал этот, наполненный силой, голос, мана, окружающее тело Теодора, потеряло свою силу и просто-напросто исчезло. Троица тут же повернулась в направлении третьей стороны, вмешавшейся в ход сражения. Человек, помешавший им нанести фатальный удар, определенно не был их союзником. Тем не менее, впереди их ждало еще большее удивление. «Только не говорите мне, это был мужчина, с огненно-рыжими волосами и вертикальными зрачками, не присущими представителям человеческого рода». Однако все это было хорошо знакомо Теодору. Такие глаза характеризовали лишь одну расу, сильнейшую в материальном мире. «ХММ, я думаю, вы уже догадались о том, кто я», – произнес неопознанный красный дракон, стоявший между 3 компаньонами и Гидрой. А затем он посмотрел на Теодора и спросил: «Вы хотите нарушить обет, трансцендентный человек? Если вы пересекли стену, то должны знать, что вам запрещено входить в болото». Естественно, Теодор уставился на своего визави совершенно непонимающим взглядом. Глава 343. Неизведанные земли. Часть 4. Обет, трансцендентный. Кроме того, вход в это болото воспрещен. Пытаясь разобраться в совершенно непонятных ему словах, Теодор мысленно оценил силу дракона. Превосходство в силе было большой переменной в любой ситуации, особенно в переговорах. Однако вскоре Теодор понял, Черт, очередной монстр. Он в буквальном смысле этого слова пребывает на другом уровне по сравнению с нами. Даже на первый взгляд становилось понятно, что этот дракон был намного сильнее гидры. Возможно, он и уступал пустыне, но, как бы там ни было, его также стоило отнести к разряду древних. Это существо остановило Абракса с одним своим словом. Если бы оно хотело причинить им боль, то просто-напросто запечатало бы магию Теодора и нанесло удар. Однако дракон не сделал этого, а потому Теодор добровольно деактивировал практически законченное заклинание. Он чувствовал, что сложившуюся ситуацию можно решить словами. «ГРММ, я чувствую что-то странное. Подожди-ка», — внезапно пробормотал дракон, широко раскрыв глаза. «Ты не трансцендентный, кажется, ты стоишь на границе. Как интересно, учитывая то, что в тебе есть трансцендентальный дух». Красный дракон не требовал ответов, поскольку сам все видел. Осознав истинные способности Теодора, на лице красного дракона появилось какое-то странное выражение, после чего он закрыл глаза, о чем-то раздумывая. Тем не менее, вскоре его молчание было нарушено. «Гру-а-а-ах, вам конец, я разорву вас на клочки». В конце концов, гидре удалось избавиться от мертвой хватки грязевых рук, и чудовище, грозно взревев, безжалостно обрушилась на грязевые руки. Это была самая что ни на есть невежественная деструктивная сила. И вот, когда группа Теодора восстановила свою бдительность, красный дракон открыл рот и тихо произнес: «Эй!» Буйствующая гидра тут же застыла на месте. «Да, заткнись, пока я не разозлился. Энно брасмати, я дважды повторять не буду». Уловив раздражение в голосе красного дракона, брасмати, гидра тут же замолчала. Между ними определенно существовала четкая иерархическая связь, а учитывая то, что между драконом и получившим предупреждение существом была огромная разница в силе, вывод напрашивался сам по себе. Красный дракон и гидра были по одну сторону баррикад. Даже если так, это мало что меняет. На текущий момент существовали куда более серьезные проблемы, чем взаимосвязь дракона и гидры. Ожидая, когда брасмати вновь заговорит, Теодор решил, что должен расставить приоритеты в своих мыслях. Рэндальф и Титания также опознали личность своего противника, а потому тихо стояли, затаив дыхание. «Ах», спустя какое-то время произнес брасмати, «я только понял, что это был ты». Аквила упоминала, что у нее есть кровный контракт с человеческим магом. «Да, а я-то гадал, почему запах твоего тела мне кажется таким знакомым. Правда, он смешивается с запахом кого-то другого, кого я не знаю». Теодор вспомнил лицо своей возлюбленной. Возможно ли, что Вероника, унаследовавшая кровь красного дракона, была как-то связана с брасмати? Впрочем, Теодор решил не озвучивать эту мысль. Даже если стоявший перед ним дракон действительно находился в родственных связях с Вероникой, Теодор должен был о нем знать. А еще он хорошо знал, что у Вероники было несчастливое детство, потому что ее дедушка, дракон, не удосужился позаботиться о ней. Что ж, драконы – это раса, которую мало заботит кровное родство. Теодор знал об этом, однако не смог сдержать свой взгляд от становления куда более холодным, чем прежде. Если этот дракон был одним из тех, из-за которых была вынуждена страдать Вероника, то между ними возникла бы ненужная враждебность. В связи с этим, гораздо лучше было притворяться, что ничего не знаешь. Что ж, хорошо, ты не должен был давать обет, поскольку не являешься трансцендентным, сказал брасмати, не обращая никакого внимания на помрачневшего Теодора. У тебя есть два варианта. Если бы ты был посторонним, я бы тебя уже выгнал. Но в тебе течет кровь Аквила, а это значит, что больше ты не посторонний. И что же это за варианты? Первый – прекратить движение вперед и в добром здравии вернуться назад. Перестаньте искать области, которых вы еще не достигли, ответил брасмати, глядя на них абсолютно спокойными глазами. В его взгляде не было злого умысла, но ни одному из товарищей этот взгляд не нравился. Это был начисто лишенный заинтересованности взгляд, ясно дающий понять, дракону все равно, умрут они или нет. Затем брасмати пожал плечами и также спокойно предупредил их. «Нет никаких причин запрещать смертным пребывание на болоте, но я не могу позволить вам действовать в качестве переменной. Если вы решите продолжить путь вперед, я остановлю вас своей собственной силой». «И какой же второй вариант?» «Хе-хе, ты мудр». Теодор не думал, что умрет. Однако их шансы в этом противостоянии и вправду были незначительными. Драконы такого уровня находились вне рамок обычных смертных существ и были практически сопоставимы с богами. Товарищи попали в ситуацию, когда в 70% случаев они были бы разгромлены, в 20% уничтожены и в 10% убиты на месте. А учитывая то, что даже победа над драконом им ничего бы не принесла, подобный риск был неоправданно глупым и совершенно ненужным. Второй вариант – пойти со мной к центру болота и оказать сотрудничество в нашей работе. Если вы это сделаете, я позволю вам свободно перемещаться по этим землям и предоставлю вознаграждение, эквивалентное вашим заслугам. Могу ли я перед этим узнать, о чем идет речь? Нет. Если бы ты был другим человеком, я бы отправил тебя обратно вне зависимости от твоих возможностей. А теперь сделай свой выбор. Теодор замолчал. Судя по всему, Брасмати не нуждался в услугах мага 8 Го-круга. Ему нужен был компетентный человек, связанный с Аквила. Согласно информации, которую он собрал, прежде чем отправиться на болото, здесь было собрано не менее 5 драконов. Если предположить, что как минимум 2 или 3 из них пребывали на том же уровне, что и Брасмати, даже Теодор не смог бы остаться в живых. И что же это за проблема, о которой он не хотел говорить, хоть при этом и просил о сотрудничестве? Раз драконы решили собраться, значит, ситуация достаточно серьезная. Помимо этого, все происходящее держится в секрете от других рас. Даже без своей сверхчувствительности Теодор мог с точностью сказать, что в зависимости от сделанного им выбора будущее кардинально изменится. Отступить, не получив ничего, или рискнуть, приняв предложение дракона. Величайший волшебник современности стоял перед выбором, очевидным для каждого мага. Во-первых, позвольте мне рассказать об обете, связанном с болотом. Как только они начали двигаться, красный дракон Брасмати принялся рассказывать историю, о которой товарищи никогда прежде не слышали. Это произошло 1000 лет назад, несмотря на то, что вторую половину эпохи мифов нельзя было сравнить с ее золотым веком. В то время мир также населяло множество рас, а по всему континенту раскинулись огромные сверхдержавы. В те времена болото не отвергало цивилизацию, как это было сейчас, и никаких мутированных существ там отродясь не встречалось. Когда-то южная часть континента была процветающим туристическим местом, популярным среди представителей самых разных видов. А затем, в один прекрасный день, началось разрушение. В один день погибло 13 трансцендентных людей, проживавших на южном континенте. Причины смерти: сердечный приступ, отказ функционирования мозга, остановка дыхания. Люди, которые смогли бы выжить, даже оказавшись в космосе, были уничтожены одним махом. Сначала мы подумали, что на Землю спустился король демонов. Оказалось, что это не так. Нет, если бы кто-то призвал короля демонов, с ним бы справились достаточно легко. Услышав такие слова о короле демонов, которого можно было назвать беспощадным хищником из другого измерения, даже Теодор невольно вздрогнул. В конце концов, Нитхёк, с которым ему не так давно пришлось столкнуться, как раз и пребывал в этой категории. Он был трансцендентным существом, который одним взмахом своих крыльев мог перевернуть с ног на голову саму Землю и одной командой вызвать вечную ночь. Тем не менее, в эпоху мифов даже короли демонов не могли свободно разгуливать по этому материальному миру. Раз в столетие они приходили и, силами тех или иных существ, низвергались обратно в свои измерения. Разве есть что-то более опасное и страшное, чем король демонов? Может, какой-нибудь великий король демонов? Мысленно пробормотал Теодор, а в следующий момент Брасмати остановился и, повернув голову в сторону мага, произнес: «Гримуар, а, гримуар». Один из гримуаров в конце эпохи мифов умертвил более 10 трансцендентных существ. Когда мы узнали о его существовании, нам пришлось пожертвовать более чем 40 своими собратьями, чтобы запечатать его. На лице Теа появилось опустошенное выражение. Он был хорошо осведомлен о способностях гримуаров, но он никогда не слышал о гримуаре, который за раз смог уничтожить 10 трансцендентных людей. Вот почему он не мог не спросить: если трансцендентные существа действительно умерли таким образом, разве это не настоящая катастрофа для всего континента? Почему об этом бедствии нигде не упоминается? Есть 3 основные причины, произнес Брасмати, окруженный горячим и, одновременно с этим, влажным воздухом. Во-первых, жертвы были только среди трансцендентных существ, не среди смертных. Это был рейд исключительно на тех, кто достиг царства трансцендентности. Хотя слово «рейд» здесь слегка неуместно. Правильнее сказать «переход». Переход, во-вторых, мы сами скрыли это. Если бы кому-то достался гримуар, способный угрожать трансцендентным существам, это поставило бы под угрозу весь мир. Гидра – это хранитель. Трансцендентные существа в болото не заходят, а смертные встречают непреодолимое препятствие в лице гидры. Услышав эту истину, трое товарищей с побледневшими лицами переглянулись между собой. Неизведанное южное болото, которое не поддавалось изучению вот уже несколько тысяч лет, некогда было процветающей областью и превратилось в насквозь прогнившую и опасную землю из-за гримуара. Любые историки, которые услышали бы это, попросту сошли бы с ума. Тогда почему у этой гидры так мало боевого опыта? Редко когда сюда заходят настолько сильные люди, чтобы представлять для нее угрозу. Большинство из них могут быть повержены одним лишь ее ядом или чистой силой, а потому она не чувствовала необходимости оттачивать свои боевые навыки. А что касательно третьей причины, Брасмати некоторое время помолчал, после чего, не оглядываясь назад, бросил. Все просто. Вот почему лишь драконы могли взаимодействовать с этой печатью. Гримуар не может быть описан никакими средствами, за исключением воспоминаний. Смысл его слов был расплывчатым, но Брасмати больше не стал ничего объяснять. Нет, прежде, чем он успел что-либо добавить, группа прибыла к месту назначения. На этом все. Остальное я расскажу вам после общего введения. Когда Брасмати произнес эти слова, Теодор увидел, как по его лицу пробежала тень. Сверху что-то приближалось. Это существо не было настроено враждебно, а потому скорость реакции Теодора была немного замедленной. И вот, едва он успел поднять голову, как на него набросилось нечто бело-голубое. «Мальчик, голова Теодора была схвачена и во что-то уткнута. Ты пришел, чтобы забрать меня? Я думала, что ты забудешь обо мне после того, как я несколько раз не смогла ответить на твой зов. Аквила, мне кажется, или ты сильно вырос с тех пор, как я в последний раз видела тебя? Твой голос исходит из моей груди, а не из разума. Уф-эф, отпусти меня, уф-эф-эф». Путем огромных усилий Теодору удалось вырваться из объятий стройной красотки и, с покрасневшим лицом, отступить на два шага назад. Несколько лет для дракона, тысячелетиями живущего на этом свете, было весьма и весьма недолгим сроком, однако ее прием оказался куда более эмоциональным, чем предполагал Теодор. Аквила схватила его за шею и уткнула его лицо в свою грудь. Однако покраснение его лица было вызвано тем, что ему было тяжело дышать, а вовсе не запахом или прикосновением к коже Аквила. «Наверное, давно не виделись. Не думал, что встречу тебя именно здесь. В самом деле, я знала, что ты придешь», ухмыльнувшись серьезному тону Теодора, произнесла Аквила. «Что это значит? Скоро сам все узнаешь. Наш последний лорд ждет тебя». «Лорд», взглянув на вытаращенные глаза Теодора, морской дракон рассмеялась и ответила. «Да, лорд-дракон, ты что, никогда о нем не слышал?» Аквила была права, о нем невозможно было не знать. Глава 344. Лорд-дракон, часть 1. Лорд-дракон. Согласно историческим сводкам, данный титул означал кого-то вроде короля драконов, что для представителей данной расы, которые даже в рамках одного клана собирались крайне редко, было весьма и весьма необычно. Драконы привыкли гнездиться в местах, которые никак не были связаны с прошлым поколением, и где им не было бы равных по силе и влиянию. Покидая своих родителей, дракон больше не мог претендовать на их защиту и покровительство, но, вместе с этим, он получал абсолютную свободу от чьих-либо приказов. Драконы не привыкли, чтобы ими кто-то командовал. Даже старшие драконы не могли навязывать свою волю другим драконам. Дракон, достигший зрелости, не обязан был выполнять приказы других. Драконы были абсолютными индивидуалистами, однако никто из них не мог не подчиниться приказу своего лорда. Именно он был их лидером, стоя на пике всей расы с самого момента своего рождения. В каком-то смысле лорд-дракон был богом. Он рождался без родителей, вырастал без пола и умирал безо всякого потомства. Он отклонялся от общепринятой классификации драконов и проявлял свою силу лишь тогда, когда материальный мир оказывался под угрозой. У лорда дракона была золотая чешуя, подчеркивающая его непринадлежность к остальным кланам, а также способность управлять маной всего мира вне зависимости от условий окружающей среды. В какой-то степени лорд дракон был окончательным оружием материального мира. В это болото пришел сам лорд дракон? Да. Разве стали бы все эти старики поднимать свои тяжелые задницы, если бы не лорд, ехидно подметила Аквила, положив свою левую руку на плечо Теодора. Прикосновение ее прохладной и гладкой кожи было весьма приятным, но Теа решил сосредоточиться на лорде-драконе. Повелитель драконов не стал бы злоупотреблять своей силой по личным вопросам. Если сохранившиеся о нем записи были хоть отчасти правдивыми, подобные ему существа действовали лишь в чрезвычайно экстренных ситуациях. Значит, они все пришли сюда отнюдь не по своей инициативе. Легенды гласили, что появление лорда-дракона было достаточно, чтобы собрать людей со всего континента. Даже Теодор, который в какой-то степени мог конкурировать со старшим драконом, по сравнению с лордом-драконом был пустым местом. Если бы он знал, что это произойдет, то максимально экономил бы свои силы. «Опять ты говоришь ерунду, дочь Сурмидона. Ты слишком стара, чтобы называть стариками остальных. Почему в тебе нет хоть капли порядочности?» — раздался голос Брасмати. Совершенно внезапно атмосфера стала слегка натянутой. Однако, вместо того, чтобы извиниться, Аквила продолжила провоцировать противника, которого не могла победить. «С каких это пор ты стал делать мне замечания? В нашем роду это не принято, не так ли? Или твой мозг окончательно высох от жизни в лаве? Ты, чертово отродье! О, боже, как страшно!» Брови Брасмати вздрогнули, а его тело начало испускать такой жар, что влажная болотная почва под его ногами тут же покрылась сухой коркой. Теодор уже видел нечто подобное в исполнении Вероники, но сила, источаемая красным драконом, была в разы мощнее, чем даже у мастера Красной Башни в ее драконоподобной форме. Черт, зачем они это делают? Поскольку атмосфера между ними накалилась настолько, что, казалось, в любую секунду могло разразиться сражение, Теодор порядком забеспокоился о том факте, что находится прямиком между ними. Он знал, что Аквила – достаточно капризная личность, но никогда не думал, что морской дракон станет делать нечто настолько безрассудное. И вот, когда он начал прокручивать в своей голове возможные варианты дальнейшего развития ситуации, прямо перед его носом появились люминесцентные глаза Аквила, а от следующего вопроса он просто-напросто перестал дышать. «Мальчик, ты ведь на моей стороне, а? Если я буду сражаться с этим недотепой, ты ведь защитишь меня?» Расстояние между ними было настолько близким, что ее нос то и дело касался щеки Теодора. Грудь Теа заполнилась неизвестным волнением, а дыхание потяжелело. Однако вскоре он понял, что вопрос был испытанием. В зависимости от того, каким был бы ответ, отношение Аквила также бы изменилось. Однако этой странной череде событий суждено было остановиться. «Значит, у нас гости. А я-то думаю, почему стало так шумно?» — раздался чей-то мягкий и жизнерадостный голос. «Эрукус», — пробормотал Брасмати, причем с таким выражением лица, будто в этот момент жевал жука. Так звали зеленого дракона, о котором Теодор услышал несколько дней назад. Согласно имеющейся о нем информации, Эрукус спокойно жил в горном регионе, спасая тех, кто попадал в беду, и оберегая животных, находящихся под угрозой исчезновения. По сравнению с Аквила, которая не брезговала вести дела с пиратами и столетиями накапливала сокровища, а также с Брасмати, который мгновенно выходил из себя, этот дракон был прямо-таки святым. «Маг, стоящий на границе, мастер меча и...» — проговорил Эрукус, поочередно посмотрев на каждого из трех компаньонов. «Ребенок Арф, высший эльф, могу я узнать твое имя? Ты Титания, а я Эрукус. Приятно познакомиться». Судя по всему, когда-то драконы зеленого клана были тесно связаны с эльфами, поскольку Эрукус посмотрел на Титанию таким нежным взглядом, как дед на свою внучку. Кроме того, благодаря появлению Эрукуса, оба дракона остыли и перестали выяснять отношения. Они были недостаточно злы друг на друга, чтобы начинать бессмысленный бой. «Эрукус, где лорд? Разве не ты должен был сопровождать его?» — успокоившись, спросил Брасмати. «Он скоро будет. Лорд задержался, поскольку захотел кое-что проверить. Ты не можешь долго оставаться там?» «Конечно. Чтобы противостоять ему, необходимо наличие других атрибутов. Проблема в том, что конкретные условия мне неизвестны». Прозвучавшие слова были лишены какого-либо смысла, но Брасмати лишь кивнул, словно прекрасно все понял. «Пока не прибудет лорд, вопрос обсуждаться не будет», — резюмировал красный дракон, увидев молчаливый вопрос в глазах людей. Таким образом, Теодору необходимо было дождаться прибытия лорда-дракона. Эрукус принялся о чем-то разговаривать с Титанией, в то время как Аквила продолжала держать его за руку. Не было собеседника у одного лишь Рэндальфа, отчего наемник неловко переминался с ноги на ногу. К счастью, лорд-дракон прибыл достаточно скоро. С другой стороны леса появился яркий свет, тут же приковавший внимание всех собравшихся. «Лорд скоро будет. Я не намерен принуждать другие расы к соблюдению наших устоев, но, пожалуйста, не действуйте слишком грубо», — произнес Эрукус. «Да, конечно, я понимаю», — кивнул Теодор. Впрочем, эта рекомендация была вовсе ни к чему. Он и без того не собирался нарушать общепринятые правила приличия. Тем временем свет продолжал приближаться, без каких-либо усилий проходя как сквозь вязкий болотный туман, так и сквозь густую растительность. Когда свет оказался достаточно близко, даже Теодор вынужден был прищуриться, не в силах смотреть прямо в его эпицентр. Что же это за ослепительное существо? А затем Теодор понял, что уже испытывал это чувство где-то раньше. Точно такое же ощущение производил золотой гроб, который он видел в подвале главной церкви Лайрона. Это был божественный свет, похожий на свет Бальдера. Он был немного более строгим, чем теплый свет погибшего бога, но в то же время служил явственным доказательством того, что данная сила была далека от зла. А затем совершенно внезапно два дракона, Эрукус и Брасмати, а также стоявшая возле него Аквила, низко поклонились. Это было очень вежливое приветствие. Даже Теодор был удивлен проявлению столь официальной манерности, пусть это существо и было их формальным повелителем. В первую очередь, разве драконы не считались расой, лишенной каких-либо иерархических отношений? И вот, когда Теодор заморгал от удивления, из массы света, считавшейся лордом-драконом, раздался совершенно детский голос: «Встаньте!» Три дракона выпрямились, после чего свет, сквозь который не мог пробиться даже Теодор, рассеялся и раскрыл скрывавшуюся в нем сущность. Одновременно с этим три пары глаз, принадлежащие двум людям и эльфу, стали существенно шире. Ребенок, это был ребенок, который мог быть как мальчиком, так и девочкой. Золотые волосы этого ребенка сияли, словно солнечный свет, а его глаза были самым настоящим воплощением блеска. Этот блеск невозможно было скрыть даже в абсолютной темноте. Золотой дракон. Клан золотых драконов всегда оставался в стороне, наблюдая за миром и оберегая его ману и само провидение. Тем не менее, у лорда дракона оказалось тело ребенка, которому не было еще и 10 лет. А затем в головах Теодора и других вновь раздался этот чарующий голос. «Да, я ребенок. По человеческим меркам мне меньше 10 лет. Что? Этот голос? Только не говорите мне. Да, мои голосовые органы все еще незрелые, поэтому я могу говорить только так. Я должен был сказать об этом сразу, извините. Нет, я про другое. Вы, верно. Я читаю твои поверхностные мысли. Если тебе это причиняет дискомфорт, просто закрой свои глаза. У меня еще нет способности сознательно читать чужие мысли». Всего от нескольких слов Теодор полностью потерял свое самообладание. Чтобы лорд-дракон мог игнорировать защиту мага 8-го круга, наряду с мастером меча и высшим эльфом, подобная сила приписывалась лишь божественным существам. «Нет, я не настолько силен. Для уровня, подобного твоему, я должен провести в концентрации около минуты, чтобы глубоко проникнуть в твои мысли, и не стоит слишком сильно беспокоиться. Я еще не вырос, а потому не очень хорошо сражаюсь. Я понимаю, вы ведь уже знаете наши имена. Ах, в самом деле, я еще не представился». Золотой дракон прочел намерение Теодора и с невинным выражением лица назвал свое имя. «Я, лорд-дракон нынешней эпохи, Клипиус. Рад встрече». Лорд-дракон оказался совершенно не таким, каким его ожидал увидеть Теодор, но это все равно не позволяло ему расслабиться. Если слова Клипиуса были правдой, то он все еще был детенышем. Вместо принадлежности к одному из кланов, они рождались на пике всех остальных видов и обладали способностью насквозь видеть душу и сердце даже самых опытных мастеров. «Если вы умеете читать мои мысли, значит, знаете, почему я пришел сюда, верно?» — спросил Теодор, пытаясь сохранять хладнокровие. «Ну, пожалуй, что да. Я послал Брасмати, чтобы он привел тебя ко мне. Зачем? Если даже собравшиеся здесь драконы не могут это решить, то я и не представляю, чем смогу помочь». «Все верно, но только если бы речь шла о боевой силе. Однако мы не должны бороться с тем, что находится посреди этого болота. Если мы не разрешим эту проблему с помощью другого метода, наш мир окажется в опасности». Но прежде, чем Теодор успел задать вполне логичный вопрос, Клипиус уже дал на него ответ. «Все просто, Теодор Миллер. Я прошу тебя о сотрудничестве не как волшебника или мастера башен. Я прошу тебя как владельца Глоттани. Это тоже вы прочли по моим поверхностным мыслям. Ха-ха, возможно», — невинно рассмеялся Клипиус, услышав провокационный вопрос Теодора, после чего перевел свой взгляд на его левую руку и произнес: «Давно не виделись, Глоттани. Как ты себя чувствуешь?» Когда внимание всех собравшихся приковалось к тебе, из его левой руки появился язык и раздраженно ответил: «Чертова ящерица! Причем все такая же бестактная. Два сверхсущества завели между собой диалог. Зачем ты меня звал? Неужели ты не знаешь об этой истории? Проклятый ублюдок! Ты ведь знаешь, я не могу сказать этого, но все равно спрашиваешь. Хи-хи, считай это моей местью за старые времена». На этот раз удивлены были не только члены группы Теодора. Даже драконы не понимали, что происходит. И вот, пока все продолжали пребывать в полном замешательстве, Клипиус в конце концов пояснил причину своего прибытия на болото. «Пожалуйста, перезапечатай Акедию, 1-1. В анлите стоит слотх, лень, но мне не нравится, как в транслите звучит это, слос. Поэтому я рискнула заменить на Акедию, ацедия, уныние. Грех один и тот же, так что пусть будет так. И нет, менять не буду». Глава 345. Лорд Дракон, часть 2. Титания и Рэндальф не знали и не могли об этом знать. Даже такие драконы, как Аквила, никогда не слышали об этой истории. Единственным, кто понимал смысл прозвучавших слов, была Глоттани, являющаяся гримуаром из эпохи мифов, и ее контрактор, Теодор Миллер. Более того, речь шла не о простом гримуаре, а об одном из семи грехов. Это была тайна, скрытая в самой глубокой части эпохи мифов, которая осталась под замком даже тогда, когда Теодор снял шестью печать. «Мирдаль что-то об этом знал», — подумал Теодор, вспомнив их давний разговор. «Это потому, что твое мышление слишком отличается. Мое, да, Глоттани, в отличие от остальных шести, ты не уделяешь особого внимания судьбе этого мира. Супербе, которая хочет все съесть, кое-кто, кто хочет остановить все сущее». Дальнейшие слова Мирдаля были остановлены резким криком Глоттани, и после этого Теодор больше ничего не слышал ни об одном из семи грехов. Впрочем, если отбросить Супербию и Инвидию, которых ему удалось победить, связанную с ним Глоттани, и Ласт, которая пребывала на восточном континенте, то единственными оставшимися кандидатами были Ира, Один, Аваритя и Акедия. Но прежде чем продолжить эту мысль, Теодор вмешался в разговор, происходящий между двумя сверхсуществами. «Подождите». Он прекрасно понимал, что лорд-дракон обладал абсурдным количеством силы, и что вся эта ситуация связана с одним из семи грехов. Однако Теодор имел право вмешаться. Прежде чем впутываться в смертельно опасную историю, ему нужно было вернуть инициативу. «Лорд, если владелец Глоттани, я, то, может быть, для начала вы поинтересуетесь моим мнением? Пожалуйста, воздержитесь от подобных реплик, человеческий маг», — с округлившимися глазами воскликнул Эрукус. «Нет, Эрукус, он прав, это моя ошибка. Пожалуйста, простите меня за грубость, Теодор Миллер. Тогда, пожалуйста, ответьте на мой вопрос». После того, как Клипиус признал свою ошибку, Теодор решил, что пора получить ответы на вопросы, которые его беспокоили еще с самого начала встречи. Это была наполовину беседа, наполовину переговоры, в которых он не должен был отдавать инициативу другой стороне. «Кто вы такой, лорд-дракон? Если по человеческим меркам вам меньше 10 лет, то вы всего лишь детеныш. А раз так, мне трудно понять, откуда вы знаете о Глоттани, у которой со мной заключен контракт. ХММ, вы бьете по самой сути. Контракторы Глоттани всегда уникальны, но вы отличаетесь даже от них». В серьезном взгляде Клипиуса проскочила горькая усмешка. «Я разрешаю раскрытие моей личной информации, Глоттани. Можешь сообщить своему контрактору всю записанную обо мне информацию». «Ха, интересно, и откуда же такая доброжелательность?» — хмыкнула Глоттани, после чего начала рассказ об истинной сущности лорда дракона. «Ты задал правильный вопрос, пользователь. И да, как ты уже понял, лорд-дракон не является отдельно существующим объектом. Это защитная функция самого материального мира». Затем Глоттани на мгновение замолчала, после чего медленно продолжила. «Она появляется в том месте, в котором она должна появиться, и в то время, когда это необходимо. Раз лорд-дракон здесь, значит, твоя с ним встреча должна была состояться, Причем именно здесь и сейчас, лорд-дракон, это защита материального мира от угрозы разрушения. Подожди, но ведь это не имеет смысла. Мир несколько раз был практически уничтожен. Почему он появился только сейчас? Потому что ты бы справился с этим даже без него. Что? Переспросил все еще недоумевающий Тиа, на что Блаттани ответила своим низким и спокойным голосом. Смертные в силах как нарушать гармонию в мире, так и восстанавливать ее. Если лорд-дракон решил вмешаться, значит сил других существ недостаточно, чтобы предотвратить грядущую катастрофу. Итак, что касается этой ситуации, если он здесь, значит, нас ждет конец, верно? Лорд-дракон – это инструмент, призванный блокировать отверстие, которое будет пробурено вне зависимости от того, как сильно смертные будут стараться воспрепятствовать этому. Когда Теодор наконец-то все понял, он невольно вздрогнул. Лорд-дракон не появился, когда возникла угроза в лице Левитайна, поскольку он предвидел, что Теодор Миллер победит его. Также он не появился во время атаки Суперби, поскольку было предвидено, что гримуар будет уничтожен. Не было никаких причин вмешиваться и в случае с Инвидией и Нитхёгом, поскольку лорд-дракон предвидел, что эти угрозы также будут отражены. Однако в случае с болотом все было иначе. Лорд-дракон призвал сюда представителей всех кланов, но все равно не смог решить эту проблему. Их ждала по-настоящему глобальная катастрофа, которую невозможно было предотвратить усилиями смертных существ. В тот момент, когда Теодор осознал ситуацию, Клипиус, будто снова прочитав его мысли, медленно произнес: «Если вы уже выслушали объяснение Глаттани, то должны были все понять. Остальное я объясню после того, как вы дадите свое согласие на сотрудничество с нами». «Да, хорошо. Если Теодор откажется, мир просто-напросто погибнет». Несмотря на то, что в какой-то степени это предложение больше походило на шантаж, Теодор не мог сказать «нет». Он прошел через слишком многое, чтобы поддаться страху, к тому же ощущал на себе определенный груз ответственности. «Не думал, что увижу в качестве владельца Глаттани героя», — проговорил Клипиус, при этом мягко, совершенно по-человечески, улыбнувшись. «Вы меня перехваливаете. Итак, что скажешь, Глаттани? Учитывая пожелание твоего пользователя, ты поможешь мне запечатать Акедию?» Загнанная в угол Глаттани протяжно вздохнула и ответила: «Я не могу дать однозначный ответ, пока не увижу ее лично. Это не кажется абсолютно невозможным, если в полной мере использовать функцию шестой стадии». «Да, шестая стадия. Хорошо, тогда предлагаю продолжить этот разговор на месте», — резюмировал Клипиус, с любопытством глядя на Теодора Миллера и Глаттани. Причин отказываться не было, а потому Теодор кивнул, и Клипиус повернулся к остальным драконам, лица которых выглядели крайне озадаченными. Наконец-то пришла пора встретиться с одним из семи грехов, стремящимся уничтожить материальный мир, с Акедией. К сожалению, ни один из трех драконов не мог объяснить, что такое Акедия. Однако, когда вся группа приблизилась к центру болота, драконы тут же посерьезнели и напряглись. Они смотрели вперед так, словно там было нечто угрожающее, в то время как сам Теодор: «Но почему тогда я ничего не чувствую?» Окружающая мана была спокойной, как море в штиль. Озадаченный Теодор сделал еще несколько шагов вперед, как вдруг раздался чей-то резкий возглас: «Мальчик, остановись!» «Что?» Тиа собирался сделать еще один шаг, как что-то коснулось его ботинка. Теодор машинально отдернул ногу назад, но уже в следующее мгновение почувствовал страшную боль. Вместе с носком ботинка он лишился половины своего большого пальца. «Черт!» Тиа поспешно использовал исцеляющее заклинание. Рана была не критичной, но боль от рассечения плоти оказалась куда сильнее, чем он себе представлял. Осознав, что он столкнулся с угрозой, которую не зафиксировала даже его сверхчувствительность, настороженность Теодора поднялась до максимума. Что бы случилось, если бы вместо ноги эту невидимую черту преодолела его голова? Да что за? А затем, когда Теодор оказал себе первую помощь и посмотрел вперед, его взгляду предстало поистине невероятное зрелище. Прямо в воздухе плыл чей-то коготь, с которого свисала отрубленная им плоть. Домен расширился еще на несколько метров, пробормотал Клипиус: «Это область влияния Акедии. Учитывая вашу текущую силу, вы сможете сделать еще несколько шагов. Но, пожалуйста, лучше не рисковать». «Да что же это за проклятое пространство?» — выругался Теодор. Вид его забрызганного кровью пальца, все еще висящего в воздухе, был настолько отвратительным, что даже он невольно почувствовал подступающую к горлу тошноту. Однако, будучи магом, он не мог не понять природу этого явления. Это ведь остановка времени. Бывший мастер Синей башни, Бландил Ладрункус, мог поддерживать эту магию всего несколько секунд, причем в крайне узком радиусе. Тем не менее, даже на это у Бландила ушли все оставшиеся жизненные силы. Однако кто-то сумел полностью остановить время на таком огромном участке пространства, вот почему драконы так насторожились. Даже они бы не выжили, окажись по ту сторону невидимой черты. Посмотри чуть дальше, пользователь. Дальше, следуя совету Глоттани, Тиа прекратил ругаться и посмотрел вперед, а затем он невольно сглотнул. Тьма, лишенная такого понятия, как цвет, поглотила абсолютно все. Летящие птицы зависли прямо в воздухе, а падающие листья застыли, словно картинный пейзаж. Любые, даже самые мельчайшие, признаки какой-либо жизни были полностью сведены на нет. Это клеть Хроноса, уникальная сила Акедии. Она вызывает временный застой, замораживая даже свет. Сила, способная захватывать контроль над определенной областью вне зависимости от материального и нематериального, такова главная способность стационарного гримуара семи грехов, Акедии. Только теперь Тиа понял, что имел в виду Мирдаль. Акедия могла просто-напросто остановить этот мир, навсегда. Та тьма, которую видел впереди Теодор, не была тьмой как таковой. Данное пространство казалось темным просто потому, что в нем не было света. Подобное явление было присуще лишь черной дыре, конечной гравитационной магии, о которой упоминалось в старых книгах и легендах. А затем Теодор понял, почему умерли трансцендентные существа. Если сила данного гримуара заключалась в способности останавливать время, то она же и была причиной их смерти. Что произойдет, если скорость сердцебиения будет равняться 1-2 ударам в год? Что произойдет, если электрические сигналы в нервной системе замедлятся в 1000 раз? Что произойдет, если скорость, с которой раздуваются альвеолы, уменьшится до 1/10 от первоначальной величины? Даже трансцендентные существа, выходящие за рамки жизни, не смогут долго противостоять такому воздействию. Никаких средств для противодействия этому попросту не существовало, а потому каждый из них, оказавшись в бесконечно замедленном пространстве, был обречен на нескончаемые страдания, которые в конечном итоге закончились смертью. Холод. Вот что почувствовал Теодор, когда пазл в его голове наконец-то сложился. «Лучше уж умереть, чем испытать это», — подумал он, едва сумев взять себя в руки. Он ничего не мог противопоставить силе, с которой не справились даже трансцендентные существа. Единственное, на что он мог рассчитывать, так это на помощь еще одного гримуара из семи грехов – Глоттани. Глоттани, есть ли какой-то способ уничтожить эту клеть или войти в нее? Уничтожение невозможно. Любая атака остановится сразу же, как только окажется в сфере влияния Акедии. Даже удару, произведенному со скоростью света, потребуется по меньшей мере 10 000 лет, чтобы прорваться через клеть Хроноса. Это возможно только для силы, способной уничтожать измерения. Тогда есть ли способ войти в нее? Ухмм. Как правило, Глоттани всегда предоставляла быстрый и вполне однозначный ответ. Однако на этот раз она замолкла. Средства, которыми обладала Глоттани, были слишком бедными, в то время как остановка времени была слишком сильной. Даже Глоттани мало что могла сделать с сердцем повисшей перед ними тьмы. ГРМ, а в следующий момент Глоттани издала удивленный звук. Что? Первоначально не должно было быть никаких брешей, однако я отчетливо вижу небольшой зазор. Эта дверь, которую можно открыть, если будет выполнено определенное условие, которое является чем-то вроде ключа. Ключа, и что же это за ключ? Без понятия, этого я не вижу. Казалось бы, открывшийся путь вновь оказался полностью погребенным под этой беспросветной тьмой, отчего Теодор и другие нерадостно вздохнули. А в следующий момент раздался крик Титании, сопровождаемый резким порывом ветра. И этот порыв ветра был вызван вовсе не естественным природным явлением. «Герас, почему ты появился?» — спросила пораженная эльфийка, которая даже не думала призывать древнего духа, с которым у нее был заключен контракт. «И тогда время пришло», — торжественным тоном провозгласил Герас. «Я, фрагмент Зефира, бога западного ветра, который остался в этом мире по воле Прометея, подтверждаю, что все условия выполнены». Тело, сотканная из потоков ветра, вытянула вперед свои руки и, раскрыв ладони, выпустила прямиком во тьму потоки блестящего света. «Теперь вы можете войти, или можете не входить», — продолжил говорить Герас своим беззвучным голосом, который, Тем не менее, отчетливо раздался в ушах каждого из присутствующих, пришло время потушить огонь этого мира. 1. Причина та же, что и в прошлой главе. Я решила взять латинские названия смертных грехов. И нет, менять не буду. Глава 346. Лорд-дракон, часть 3. Теодор не мог понять смысла слов Гераса. Однако вскоре он понял, что древний элементалий не хотел, чтобы они понимали. Герас произносил слова, которые Прометей оставил в далеком прошлом. После произнесения слов тело Гераса размылось. Несмотря на сильное замешательство, Титания попыталась поддерживать призыв. Однако, несмотря на все ее усилия, Герас исчез после предоставления ключа. «Герас», — тихо пробормотала Титания, глядя на пустое место. У древнего элементаля, который был с ней, возможно, десятки лет, была странная история, которая не была ей известна. Поэтому для нее произошедшее было, естественно, потрясением. Теодор подошел к Титании и осторожно спросил, что случилось, почем древний элементаль, с которым у тебя заключен контракт, так поступает. Я не знаю, я попыталась призвать его снова, но он не отвечает на мои слова, как будто он спит. Титания, если это не ты его вызвала, то это должно быть условие, оставленное предыдущим контрактором. Теодор имел в виду бывшего контрактора древнего элементаля Гераса, Мирдаля Херсеима. Клипиус наблюдал за разговором между двумя людьми и шагнул вперед. Неизвестно, какие ключи были обнаружены в их беседе, но пришло время двигаться дальше. Глаттони и Теодор Миллер. Похоже, ситуация изменилась. Вы можете взглянуть туда, что? Теодор посмотрел в сторону, куда указывал Клипиус, и выражение его лица застыло. Это было связано с тем, что в центре клети Хроноса, где находилась Акадия, была единственная трещина. Хотя было трудно понять размер с такого расстояния, она казалась достаточно широкой, чтобы вместить одного или двух существ размером с человека. Это был единственный способ пройти сквозь тьму. Нет, серьезно, Теодор не мог довериться своей интуиции. Если проход – ловушка, то мы просто положим головы в пасть тигра. Трудно двигаться вперед, окруженными остановленным временем. Более того, давление в центре. Невозможно было сбежать, даже для Теодора, который мог достаточно хорошо использовать космическую магию. Строго говоря, манипулирование временем соответствовало верхним уровням манипуляций с пространством. Возможность выхода из региона с остановленным временем стремилась к нулю. Даже драконы неизбежно колебались бы, за исключением одного существа, лорда-дракона. Войдем в это пространство, лорд. Вы не знаете, какая угроза там может поджидать. Твои слова разумны, Брасмати. Но эта угроза, причина, по которой я появиться в этом материальном мире. Может быть, сам проход, ловушка? Ну, я так не думаю. Разве это не так, Теодор Миллер? Теодор с горечью улыбнулся, так как пришел к такому же выводу. Мы можем войти, а можем и не входить. Это означает, что наш выбор не важен. Что бы мы ни выбрали, все будет едино. Здесь не более безопасно находиться, чем там. Я тоже так думаю. Однако, мы должны принять худшую ситуацию. В случае, если мы ошибаемся, Клипиус добавил несколько слов к тому, что сказал Теодор. Мастер меча, ты останешься здесь. Твоя способность ауры может излишне стимулировать время и пространство. Рэндальф был недоволен этими инструкциями, но Теодор кивнул в знак согласия. Ускорение и остановка времени были противоположными силами, поэтому они могли вызвать резонанс. Рэндальф просто не имел возможности выиграть у Акадии, которая убила более дюжины трансцендентных существ. Слова Клипиуса на этом не закончились. Эрукус, Аквила, вы останетесь здесь. Если мы с Брасмати не вернемся, вы должны сохранить вид драконов. Но, господин, я не потерплю никаких возражений. Приказ лорда дракона был абсолютно истинный. Эрукус, который собирался возразить, немедленно закрыл рот. Затем Клипиус повернулся к Титании. Она была высшим эльфом, который нес великую милость этому материальному миру, и Клипиус хотел, чтобы она осталась здесь, если это возможно. Я уважаю вашу милость, но я пойду с Теодором. Титания решила это в тот момент, когда появилось имя Мирдаля. Мой учитель может быть там. Я пришла в это болото, чтобы встретиться с ним. Это не поможет. Я уважаю твое решение, дитя Арв. Мы с Брасмати вместе с тобой и Теодором Миллером, вчетвером, войдем внутрь. Таким образом была сформирована экспедиционная группа. Эта группа, состоящая из одного человека, одного высшего эльфа и двух драконов, была беспрецедентной во все времена. Лорд-дракон Клипиус взял на себя инициативу, а за ним последовали и трое других. Судя по тому, что было видно издалека, проход был узким. Он едва ли мог вместить двух взрослых людей, так что было совершенно невозможно двум драконам пройти в их истинном обличии. Там есть просвет, но внутри довольно темно. Они были окружены неизвестной тьмой. Теодор вызвал шарик света и осмотрелся. Магия света распространялась вперед, но вокруг все равно было ничего не видно. Пейзаж, в котором исчезал свет, казался еще более загадочным. Даже Брасмати, привыкший к древним тайнам, нашел это мистическим. Это неприятное место, и свет, и тепло здесь не существуют. Неудивительно, что эта идиотка Галатея была поймана. Галатея? Теодор переспросил имя. Брасмати ответил: «Земляной дракон, ставший взрослым 800 лет назад». Она вошла в темноту, не дожидаясь лорда. Теперь она где-то в этой темноте. Я тогда очень хотел завалиться спать. Клипиус услышал надежду в голосе Брасмати и пробормотал с протяжным вздохом: «Может быть, я смогу облегчить ее боль». Время было более мощной силой, чем все остальное. Эльф, который жил сотни лет, и дракон, который жил в течение десятков тысяч лет, не были теми, кто мог противостоять влиянию времени. Это может быть временно, но дух, сокрушенный вечностью, будет изменен до такой степени, что не сможет вернуться в свое первоначальное состояние. Тени набежали на лицо Брасмати, но никто не мог его успокоить. Итак, они пошли дальше. Вскоре после этого партия достигла своей цели. Четверка путешественников не могла двигаться дальше по коридору, и пространство, в котором двигалось время, предстало перед ними. Нет, было бы уместнее назвать это пустым пространством. Если тьмой остановки времени можно было назвать воду, заполнившую аквариум, то это пространство было воздушным шаром. Это было доказательством того, что Акедия не функционировала должным образом. Пространство, созданное искусственно, рухнет через 30 минут. В центре этого пространства сидел в кресле старик. Они не могли видеть его лица, потому что он сидел, отвернувшись от них, но его белые волосы и морщины были впечатляющими. Однако это было пространство, которое не должно было существовать. Брасмати охранял Клипиуса, в то время как Теодор и Титания продвигались вперед, но эти двое не пытались сражаться со стариком. Когда они приблизились, Титания опередила Теодора. «Учитель, старик, удобно устроившийся в кресле, ответил. Наконец, время настало». Он обернулся. Со струящимися бородой и волосами и глазами, которые скрывали в себе таинственные глубины, которые никто, кто их видел, не мог забыть. Глаза Титании и Теодора распахнулись. Как и ожидалось, он действительно был внутри. Это был величайший элементалист века, Мирдаль Херсеем. «Это было так давно», — продолжал Мирдаль, — «не заботясь о реакции окружающих. Я ждал сегодняшнего дня столько лет, чтобы зажечь огонь этого века и возродить свою жизнь из горстки пепла». Учитель, когда все виды эмоций сменились на лице Титании, Мирдаль посмотрел на левую руку Теодора с мрачным выражением. «Ты сейчас понимаешь план, Глоттани?» В ответ рот распахнулся на левой ладони, и Глоттани ответила. «Понимаю, ты заключил сделку с Акедией?» «Да, ты хорошо использовал свой мозг. Ты первый, кто сумел обмануть Акедию таким образом, Мирдаль Херсеем. Нет, я должен называть тебя аватаром Прометея. Эти два существа не теряли времени даром. Называй меня Мирдалем. Теперь, когда я закончил свою последнюю работу, я больше не являюсь аватаром Прометея. Хах, я вижу. Сколько времени, когда оно подойдет к концу?» Мирдаль рассеянно слушал слова Глоттани, глядя на Титанию. «В ближайшие 15 минут или около того, я смогу успеть попрощаться». Эмоции появились на его лице, напоминавшим невыразительную маску. Старик встал и мягко улыбнулся. «Это было какое-то время, Титания, мой единственный ученик. Я знал, что так будет, но приятно снова встретиться с тобой. Я чувствую то же самое. Но, учитель, что вы пытаетесь сделать?» Страх, смятение и радость наполняли глаза Титании. Несмотря на воссоединение с человеком, которого она искала на протяжении многих лет, ее интуиция заставила ее неохотно сделать шаг вперед. Это было из-за того, что она не могла не видеть истинной сущности своего мудрого и ласкового учителя. Титания не знала, что означали слова «аватар Прометея», но стоящий перед ней старец отличался от учителя, которого она помнила.